Издательство «Эксмо», Герт Шверхов. Оскорбление Бога. Всеобщая история богохульства от пророка Моисея до Шарли Эбдо. Предупреждение. Книга содержит ненормативную лексику. Введение. Если оглянуться назад... Дата 14 февраля 1989 года знаменует собой важный переломный момент в новейшей истории. В этот день духовный лидер Ирана Аятолла Хомейни вынес смертный приговор Салману Ружди и всем, кто поддерживает его. Никто не должен впредь относиться к святыням мусульман столь оскорбительно, как это сделал автор романа «Сатанинские стихи». Новость облетела весь мир, воодушевила сторонников Аятоллы и возмутила его противников. Тем не менее, тогда вряд ли кто-то счел приговор старика с длинной бородой эпохальным. Скорее, это казалось прихотливой арабеской в мировой истории. Вскоре взоры всего мира обратились к захватывающим дух политическим переменам в Восточной Европе. Они стали отчетливо проявляться в Польше и Венгрии еще в начале года, а 9 ноября с падением стены между Восточной и Западной Германией достигли своего апогея. Уже летом этого судьбоносного года американский политолог Фрэнсис Фукуяма провозгласил конец истории и окончательную победу либеральной демократии и рыночной экономики. В краткосрочной перспективе он мог с полным основанием утверждать, что его пророчество подтвердилось, учитывая неожиданную ситуацию конца противостояния Востока и Запада. Однако вскоре его прогноз оказался серьезной ошибкой. Несколько лет спустя бывший учитель Фукуямы Сэмюэл Хантингтон возразил ему не менее ошеломляющим тезисом о столкновении культур. Для него причиной этого столкновения цивилизаций был конфликт культурных и религиозных идентичностей, а не старое идеологическое противостояние между капитализмом и коммунизмом. Прежде всего, в центр дебатов выдвинулся контраст между этим, западным миром, и тем, исламом. 11 сентября 2001 года падающие башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке стали зловещим символом глобального конфликта культур. Но в зачаточном состоянии, предзнаменованием новой, далеко не славной эпохи, было обвинение Ружди в богохульстве. Мотив богохульства оставался в центре предполагаемого конфликта культур Запада и Востока в течение нескольких последующих десятилетий. Конфронтация стала еще более драматичной. От карикатур на Мухаммеда в 2005 году до ужасного покушения на редакцию французского сатирического журнала «Шарли Эбдо», совершенного двумя исламистами 7 января 2015 года. Богохульство, тема позавчерашнего дня, снова быстро стала очень актуальной, ее даже можно счесть типичной чертой современности. Еще несколько десятилетий назад эта тема обсуждалась в основном в научных кабинетах. Обществу тогда казалось, что она касается лишь маргинальных действий нескольких неисправимых традиционалистов. Правовые положения о защите религии, такие как, к примеру, параграф 166 Уголовного кодекса Германии, были полузабыты. В ходе дела Ружди в западной культуре, находящейся под влиянием христианства, разгорелась дискуссия. Многие наблюдатели видели в богохульстве своего рода призрак из стародавней эпохи, зомби, которого нужно окончательно прикончить несколькими мощными ударами просвещенного огненного меча. Но в разгоравшихся дебатах возможность богохульных речей и действий чаще всего рассматривалась как подлинно современное явление, плод секуляризации и либерализма. Когда христианство было еще большим и сильным, утверждал философ религии Кристофер Тюрке, насмешка над религией значила не меньше, чем сопротивление высшей истине, и потому казалось чрезвычайно предосудительной, будучи совершенно немыслимым и губительным поступком. Все изменилось с эпохой Просвещения. Они не тождественны, но Просвещение иногда выглядит сходным с богохульством до степени смешения. Когда дело доходит до цели, Насмешка проникает глубже, чем любая другая форма критики. Или, другими словами, прозрение, которое хоть чего-то стоит, ранит. Подчас оно не может не оскорбить религиозных чувств. Но для мусульман, допускал философ, кощунственные насмешки, возможно, выглядят навязанными западным импортом, который, исходя из их представлений, трудно отличить от империализма и колониализма. Текст «Тюрки о богохульстве» появился через несколько лет после дела Рушди. Это было началом серии эссе о религиозном повороте, который, в свою очередь, можно рассматривать как показатель нового значения религии в публичном дискурсе. С тех пор во всем мире, как в академических, так и в журналистских кругах, заговорили о возрождении религий. Это проявилось в ставшем расхожем выражении «возвращение богов». На этом фоне тот факт, что богохульство вернулось в фокус общественного внимания, уже не кажется столь необъяснимым. Обе стороны, повышенная чувствительность приверженцев религии и дебаты о культурной идентичности, только усиливали друг друга. Христианские голоса, призывающие к защите от богохульства, снова стали более отчетливыми. Становится очевидным, что богохульство представляет собой не рядовое явление, а нечто большее. Каждый, кто обсуждает богохульство, также обсуждает центральные проблемы современности, вопросы религиозной и культурной идентичности, а также свободы мнений и толерантности. Во всех этих дебатах присутствует история. Иногда открыто, иногда на заднем плане, часто как темный фон, благодаря которому освещенное лучше видно на сцене. Даже этого достаточно, чтобы ближе познакомиться с историей. Оглядываясь назад, мы получим понимание, которое повседневность нам не даст. С помощью прошлого можно лучше понять и настоящее. История и истории богохульства. На сегодняшний день существует ряд исторических работ о богохульстве, и их число в связи с недавними событиями значительно увеличилось. Без этой подготовительной работы данная книга была бы невозможна, но вряд ли одна из них может действительно удовлетворить нас. Несмотря на многообещающий заголовок, многие ограничиваются только небольшим временным отрезком. Существует также проблема определения предмета изучения с точки зрения терминологии содержания. Во многих случаях речь идет скорее об истории ересей или политических репрессий, свободы слова и толерантности. В этих случаях авторы связывают свои книги с просветительской задачей, например, защитой либерального общества от угнетения и нетерпимости. В этом нет ничего плохого до тех пор, пока современные категории ценностей не переносятся вспять, в те эпохи, когда они даже не были еще известны. Когда это происходит, понимание прошлого, как правило, затруднительно. То, что раньше называлось богохульством, сегодня нам часто не ясно. Только когда мы приложим усилия, чтобы понять инаковость этих эпох, мы постигнем, какие исторические изменения произошли к нашему времени. Впрочем, это не исключает параллелей между той эпохой и нынешней, и не отвергает уроков, которые можно извлечь из истории для межкультурного диалога. По этим причинам я придерживаюсь модели холодного, максимально отстраненного анализа горячей темы богохульства. В любом случае оценочные суждения вряд ли могут быть выведены непосредственно из исторических свидетельств, они оставлены на личное усмотрение. Сам я в случае сомнений всегда отдаю предпочтение свободе выражения мнений, а не защите личных или коллективных чувств. Уголовные законы – неподходящее средство для защиты религиозных чувств. Именно поэтому я попытался проследить мотивы тех людей, которые относились и относятся к религии по-разному. Отстраненный подход к теме богохульства обещает любознательным слушателям не только развлечения, но и получение знаний за пределами укоренившихся представлений – потому что предстоит познакомиться не только с печальными судьбами, как, например, с делами молодого шевалье де Лабара в 1776 году или писателя Оскара Паницы, осужденного судом в конце XIX века. Можно удивляться грубым богохульством Джеймса Тейлора в 1675 году или французской поэзии того века, когда порой религия и сексуальность приводили, казалось бы, кощунственному сочетанию. Реакция социальной среды и властей на кощунственные речи выглядит не менее показательной. Наконец, противоречивые дебаты о природе и уголовной ответственности за богохульство также дают глубокое представление о мышлении соответствующей эпохи. Если ориентироваться на богохульные практики и их оценку современниками, а не, как обычно, на веру и благочестие, то религиозность людей эпохи премодерна предстает в непривычном свете. В этот период мы сталкиваемся с кощунственным поведением на каждом шагу. Это никоим образом не указывает на отдаление от Бога. Скорее наоборот. Потому что христианство, похоже, было другим. Было великим и сильным, согласно Кристофу Тюрке, в отличие от сегодняшнего дня. Голландский медиевист Йохан Хёйзинге уяснил это около 100 лет назад в своем большом труде «Осень Средневековья». Ответственность за богохульство он прямо возложил на вездесущую религиозность людей той эпохи. Жизнь была проникнута религией до такой степени, что возникала постоянная угроза исчезновения расстояния между земным и духовным. Хёйзинге очень хорошо описал поведение некоего старого мальтийского рыбака по имени Джованни, который придерживался таких взглядов уже в XVIII веке. Он постился каждый понедельник, среду и субботу и начинал свой день с обращения к Деве Марии, святым и душам, находящимся в чистилище, с просьбой о помощи. Но он не побоялся бы проклясть Бога, если бы не поймал в свои сети достаточно рыбы. Всякий, кто поддерживает фамильярные отношения с Богом и святыми, легко переходит границу мирского. Вопреки другому распространенному клише, такое фамильярное обхождение далеко не всегда сопровождалось смертным приговором или пожизненным заключением. Оно, несомненно, представляло реальную опасность, но также была широко распространена культура прощения и смягчения наказаний, а также игнорирование и неведение. В нашем путешествии во времени и пространстве мы столкнемся с огромным разнообразием действующих лиц. Мы встретим фанатиков и пуристов, но также и ученых-насмешников и азартных игроков. Богохульство как оскорбление. Богохульство можно определить как очернение и умаление священного. Таким образом, в нашем рассказе в центре внимания будут оскорбительные речи и их оценка современниками. Этот подход может показаться столь же простым, сколь и самоочевидным, но он ни в коем случае таковым не является. Часто ученые сетуют на проблему с терминологией и уклоняются от четкого определения, либо же богохульство трактуется прежде всего как выражение мнения. Столь же ошибочно рассматривать выражение мнения как оскорбление и клеймить его как кощунственное. Богохульство – это прежде всего особый вариант языкового и символического унижения, которое современные исследователи пытаются уловить с помощью понятия «инвективность». Такое понимание еще раз подчеркивает актуальность данной темы, ведь оскорбление и святотатство, разжигание ненависти и языковая дискриминация в настоящее время кажутся визитной карточкой нового тысячелетия. Предполагаемое столкновение культур является лишь одним аспектом среди многих других. Деятели-популисты, такие как Дональд Трамп, чрезвычайно успешно использовали стратегию систематического унижения, чтобы заклеймить оппонентов и мобилизовать своих сторонников. Часто кажется, что международную политику нужно характеризовать как громогласные указания на врагов, а не как сдержанную дипломатию. Предельно клеветническими кампаниями отмечены почти все недавние кризисы, от финансового и долгового кризисов до Брекзита. Унизительные стереотипы и радикальный расизм повсеместно присутствуют в дискуссиях и действиях, связанных с темой высылки и миграции. Конъюнктура разжигания ненависти и выливания помоев в основном связана с новыми цифровыми формами общения, особенно в социальных сетях. Везде есть злоупотребления, но везде эти злоупотребления и критикуются. С повсеместным распространением грубого и унизительного языка чувствительность к нему, кажется, растет. В публичной сфере наблюдается большая чувствительность к языковой девальвации и исключению из общества людей по признаку пола, происхождения или других приписываемых им характеристик. Эта чувствительность, в свою очередь, вызывает критику, направленную против политкорректности, якобы основанной на идеологии. В этом контексте, который здесь лишь слабо намечен, оскорбление Бога и унижение сакрального представляются куда менее экзотичными, чем это кажется на первый взгляд. Каким бы простым ни было первоначальное определение богохульства, невозможно получить действительно точное представление о том, какое именно священное унижается. Адресаты богохульства слишком сильно различаются во времени и пространстве. Речь может идти о личном оскорблении Бога или конкретных святых, но также о пренебрежительном отношении к священным изображениям, предметам или символам. Говоря в абстрактных терминах, адресаты оскорблений, по-видимому, находятся в сфере трансцендентного, за пределами тех мест человеческого обитания, где обычные смертные обыкновенно обмениваются оскорблениями. В этом смысле в богохульстве есть момент притязания на распоряжение тем, чем невозможно распоряжаться, или, точнее, намек на такое притязание. И наоборот, обвинение в богохульстве связано с обвинением в унижении достоинства чего-то или кого-то особенного. Таким образом, такое обвинение обычно является одновременно мерой, направленной на то, чтобы возвеличить священное, на которое посмели посягнуть. В спорах о богохульстве очевидно, что речь всегда идет о границе между сакральным и мирским. В полемике по поводу богохульства эта граница многократно устанавливается, определяется, а часто и сдвигается. Данная аудиокнига не в последнюю очередь посвящена именно этой теме. Даже если религия до некоторой степени потеряла значение в современном западном мире, это никоим образом не означает, что очернение священного в более широком смысле должно потерять значение. Мы вернемся к этому вопросу в последней главе. Что такое оскорбление? Так что же именно означает понимать богохульство как оскорбление священного? Вообще, что такое оскорбление? В самом общем смысле оскорбление можно определить как ранение, наносимое людям словами, жестами или другими символическими действиями. Это ранение не является физическим, оно не причиняет прямой телесной боли. Конечно, есть много крайних случаев, пощечина может быть очень болезненной физически, но во многих случаях символическое унижение, которое она вызывает, будет казаться более серьезным, чем физическая боль. Помимо физического тела, у человека, очевидно, есть и второе, общественно-символическое тело, которое можно ранить словами. Однако это еще не говорит о том, как именно работают языковые травмы. Философия языка знакома с речевыми актами, с помощью которых не только совершают высказывания, например, что-то описывают, но которыми можно что-то сделать. В своих классических лекциях «Как совершать действия при помощи слов» Джон Остин называет такие речевые акты перформативными. Примеры включают именно речение «Я нарекаю тебя именем» или «Заключение брака», «Настоящим объявляю вас мужем и женой». Здесь исполнение речевого акта лежит, так сказать, в нем самом. С помощью корректно высказанной формулы, произнесенной правильным человеком, совершается именно речение или брак. Иначе обстоит дело с руганью, оскорблением или богохульством. Объявление типа «Настоящим я оскорбляю вас» вероятно вызвало бы веселье. Точно так же заявление типа «Я оскорбляю» или «Хулю Бога» вряд ли сработает сегодня. Таким образом, даже обычное ругательство не является словесным оружием в том смысле, что при соответствующем употреблении оно не ранит так, как нож или пистолет. Между говорящим и адресатом уже существует широкий диапазон возможных интерпретаций таких слов, например, из большого диапазона градаций между придурком и огромной задницей. Но намерения отправителя также весьма разнообразны. Это не должно доходить до болевого порога, меня не так поняли, я не это имел в виду. И они сталкиваются с разной степенью чувствительности у адресата. Недвусмысленные, казалось бы, ругательства могут быстро потерять свой четкий смысл. Грубое оскорбление вполне может послужить фамильярным обращением. И наоборот, замечания, которые кажутся внешне нейтральными, могут таить в себе тонкий, но все же эффективный ранящий потенциал, если они содержат неуважение или намеки на что-то постыдное. Таким образом, однозначность оскорбительной ситуации при ближайшем рассмотрении быстро теряется. Здесь становится очевидным общее свойство человеческого общения. Оно происходит, говоря социологическим языком, в условиях двойной контингентности. Это обычно становится ясным при использовании образа двух идеалептических акторов – эго и альтер – во взаимодействии лицом к лицу. На самом деле никакое действие и, следовательно, никакой социальный порядок не может возникнуть, если альтер ставит его в зависимость от действий эго, а эго стремится связать свое поведение с альтер. Результатом был бы полный социальный паралич. Из-за этого два партнера вынуждены договариваться о смысле своего общения в процессе проб, в котором их ожидания, опыт, культурные горизонты постоянно корректируются. Только через этот процесс договоренностей вообще конституируется социальный мир. Эта модель позволяет правдоподобно оценить, насколько велики возможности интерпретации, особенно в случае предполагаемых оскорблений. Они варьируются от оправдания, это ты начал, вплоть до отрицания оскорбления, от демонстративной обидчивости, но ведь это действительно зашло слишком далеко, до железного терпения, от скандала до иронии. При этом модельное представление об эго и альтер, которые общаются в своеобразном социальном вакууме, быстро достигает своего предела. Потому что, с одной стороны, соответствующие акторы – это не абстрактные люди, а мужчины и женщины, богатые и бедные, люди разного происхождения, принадлежащие к разным группам, чьи слова могут получить силу самыми разными путями. Не менее важно, что центральную роль играет соответствующий социальный и культурный контекст. Показательным примером являются ритуальные соревнования молодых афроамериканцев в американских городах. В типичном тоне они пытаются превзойти друг друга вульгарными и причудливыми оскорблениями, которые в других контекстах были бы сочтены крайне расистскими. С другой стороны, как это обычно бывает в коммуникативных ситуациях, в ругань и оскорбление обычно вовлечен третий. Это может быть сторонник одного из двух общающихся лиц, брань которых должна его воодушевить или деморализовать. Или же есть изначально нейтральная аудитория, что и придает ситуации общественный характер, которую впоследствии могут попытаться привлечь в союзники или даже в судьи. Эта аудитория не обязательно должна присутствовать физически, потому что оскорбления также могут распространяться опосредованно, через письма, печатные тексты или электронные каналы связи и достигать большого количества различных людей. Таким образом, оскорбления могут быть полностью отделены от своего первоначального контекста и обрести собственную жизнь в другом контексте общения. Уже здесь становится ясно, насколько эти наблюдения противоречат нашему повседневному пониманию словесного унижения. Мы склонны использовать намерения и мотивы говорящего в качестве решающего критерия для определения того, существует ли оскорбление вообще, насколько оно серьезно, какой ответ кажется уместным и так далее. Напротив, вышеприведенные соображения показывают, что интерпретация оскорбления зависит не столько от первоначального акта общения, сколько от последующих разговоров между многими возможными участниками и пострадавшими. Только эта последующая коммуникация решает, имело ли место словесное или символическое унижение и как его следует оценивать. В нынешнем политическом ландшафте признание актера в том, что он совсем не это имел в виду, остается в значительной степени неэффективным, если влиятельные лица, формирующие общественное мнение, оценивают его как оскорбительное или общественное мнение указывает на это. Богохульство было и остается ярким примером такой ситуации. Замещение. Недавно вышедшая обзорная работа о богохульстве уже в подзаголовке говорит об истории воображаемого преступления. Этот ярлык вводит в заблуждение. Конечно, богохульство и словесные оскорбления всегда воображаемы, так как они не причиняют видимых ран, но всегда зависят от восприятия пострадавших и социальной среды. Тем не менее, это социальные факты, которые действуют весьма реально. Не выдерживает критики и то очевидное возражение, что в случае богохульства жертва, то есть Бог, в действительности не существует, во всяком случае не присутствует, и что он поэтому ни при каких обстоятельствах не может быть лично оскорблен. В течение тех долгих столетий, которые я характеризую в этой книге как классическую эпоху богохульства, присутствие Бога было весьма осязаемой реальностью для большинства людей. Определение богохульства очень ярко выражено в немецком термине «Gotteslästerung» — это попрание чести Богом. Каким бы странным ни казался нам сегодня очеловеченный, антропоморфный образ Бога, стоящий за этим определением, оно раскрыло огромный социальный потенциал. По представлениям людей того времени, Творцом движут вполне человеческие побуждения и чувства, и поэтому он с безудержным гневом реагирует на поругание его чести. И защищается он не только тем, что наказывает виновных. Примеров тому в проповедях бесчисленное множество, но и угрожает навлечь на всю паству голод, войну и эпидемии, если они не примут строгих мер против богохульников. Здесь снова задействованы третьи лица, но они отнюдь не бездействуют с самого начала, потому что коллективная угроза зла со стороны разгневанного бога нависла над их головами, как дамоклов меч. Это фактически приводит к четкому описанию ролей членов этого сообщества. Свидетели богохульства должны разоблачать и давать показания, судьи должны выносить суровые приговоры и так далее. Однако наше изложение покажет, что эти третьи лица далеко не всегда следовали или даже обычно не следовали официальным нормам поведения. Были и неписанные законы, и неформальные нормы поведения, позволявшие иначе относиться к богохульникам. Когда в эпоху Просвещения понятие оскорбления чести Бога оказалось устаревшим, преступление богохульства пришлось пересмотреть. Оскорбление религии теперь понималось как посягательство на основы государства и общества, как посягательство на общественный мир или просто как оскорбление религиозных чувств. Это никоим образом не делало преступление воображаемым. Скорее наоборот. Если раньше обвинители богохульников выступали представителями Творца, чья честь была попрана, то теперь они выступали от имени государства или, по крайней мере, религиозной общины. Так что не в последнюю очередь дебаты и конфликты о богохульстве в старые и новые времена связывают друг с другом этот механизм замещения. Заместительная защита священных личностей и объектов, противостояние очернению общепонятных ценностей и символов общества давало соответствующим акторам влияние и репутацию. Будучи мнимыми защитниками общественного блага, они обладали большими шансами мобилизовать сторонников или маргинализировать определенные лица и группы. Богохульство как ярлык. Богохульство было и остается прежде всего ярлыком, который навешивается на определенные речевые акты с целью обозначить их как отклоняющиеся от нормы. Вряд ли кто-либо заклейменный как богохульник в Европе премодерна стал бы добровольно прикреплять этот ярлык к своей груди, если только он не бросал вызов священным силам осознанно. По этой же причине невозможно дать четкую характеристику богохульника как такового в эти исторические эпохи. Наоборот, он всецело представляет собой мерцающую и изменчивую фигуру. Например, в классическую эпоху богохульства человек из-за кощунственных высказываний мог быть исключен из общества, но также мог использовать их для выражения своей мужественности и независимости социально приемлемым способом. Какой из этих вариантов относится к тому или иному случаю, можно решить, только взглянув на соответствующую социальную ситуацию. Лишь намного позднее, в новейшее время, стало возможным воспринимать ярлык богохульства как награду за острую критику и уместную насмешку, даже сформулировать похвалу богохульству, как это сделала французская журналистка Каролина Форест в 2015 году. Это стало возможным только после того, как утвердилась критическая, политически узаконенная, даже благожелательное общественное мнение. Тот факт, что богохульники инсценируются и прославляются в искусстве как авангардные нарушители табу, также является сравнительно недавним явлением. В ФРГ одна из первых это начала делать ситуационистская группа художников «Спюр» в начале 1960-х годов. Ситуационизм – направление в западном марксизме, выступавшее против буржуазного общества потребления. Группа спровоцировала общественность и католическую церковь журналом, на статьи которого посыпались жалобы и осуждения за порнографию и богохульство. Позже Дитер Кунцельман описал ее стратегию в суде следующим образом. «Да, уважаемый судья, я признаю, что писал порнографические тексты и с энтузиазмом хулил Бога. За что я должен быть наказан?» Уже тогда кощунственному авангардизму пришлось заплатить свою цену. В случае с Пюр это были условные сроки тюремного заключения и исключения из арт-рынка. Для многих до и после них цена была намного выше и казалась свободы, жизни и здоровья, о чем свидетельствуют судьбы Оскара Паницы и Георга Гросса, а также Салмана Ружди и убитых редакторов Шарли Эбдо. В христианской культуре ярлык богохульства обычно навешивали на отдельных лиц. Средневековые проповедники усматривали большой скандал в том, что богохульные слова в повседневной жизни многих христиан превратились в дурную, но стойкую привычку. Возмущаясь этим, проповедники приводили в пример столь поносимых ими иудеев и мусульман, которые последовательно избегали богохульства. Разумеется, обвинение в богохульстве с большим эффектом использовалось и для того, чтобы заклеймить предполагаемого богохульника как представителя группы отступников, как неверующего, дьявола-поклонника или революционера, во всяком случае, как противника господствующего порядка. Обвинения крупных религиозных сообществ в богохульстве прежде всего играли роль в многочисленных конфликтах внутри религиозных групп и между ними. Так называемое столкновение между христианским западным и мусульманским восточным миром, начавшееся в 1989 году, несмотря на его новое качество, занимает свое место в длинном ряду структурно сопоставимых ситуаций. Ярлык богохульства особенно часто использовался, чтобы заклеймить скандальное поведение и ложные убеждения соперничавших конфессий в контексте монотеистических религий. Прототипом стал конфликт между евреями и христианами. Обвинение так называемых убийц Христа в богохульстве было частью стандартного репертуара средневековых проповедников. Однако обвинение в богохульстве выдвигалось и против конкурирующих конфессий внутри одного и того же религиозного сообщества. Это относится к спору между суннитами и шиитами в исламе, а также к многочисленным разговорам о ересях в христианстве вплоть до конфессионального раскола, последовавшего за реформацией. В этом корень заблуждения, распространенного среди исследователей, согласно которому в христианской мысли ошибочная вера, ересь и богохульство долгое время были почти синонимами. Нужно сказать, что это утверждение ложно. В случае с ересью речь шла об ошибочной вере, а богохульство, напротив, означало оскорбление правильной веры. Ересь могла, но не обязательно должна была использовать выражения, которые другая сторона находила кощунственными. И наоборот, богохульство не могло иметь никакого еретического подтекста. Однако, несмотря на это различие в терминологии, остается непреложным, что обвинение в богохульстве могло быть важным оружием в борьбе с конкурирующими конфессиями. Представители всех конфессиональных лагерей в целом не брезговали оскорблениями и унижением по отношению к противоположным позициям и их представителям. Действуя так, они воспринимали свои слова отнюдь не как богохульство, а скорее как резкое, но оправданное клеймение ошибочной веры, достойной проклятия. То, что кому-то казалось предосудительным поношением священного, часто рассматривалось другой стороной как священное поношение, а именно как законное унижение ради высшей цели. То, что в современном политическом пространстве может изучаться в качестве примера приемов популистских лидеров и движений, легко переносится на религиозную полемику прошлого. Словесное умаление противоположных позиций превосходно подходит для мобилизации эмоций собственных последователей, а иногда даже побуждает их перейти к действию. Богохульство и насилие. В связи с этим возникает вопрос о взаимосвязи богохульства и насилия. Рассмотрение его здесь неизбежно, даже если это лишь один из аспектов гораздо более серьезной проблемы связи религии и насилия вообще. После смертного приговора Салману Ружди объявленного Аятоллой Хомейни в 1989 году в результате покушений или в ходе протестов, были убиты десятки людей. В восприятии многих мусульман физическое насилие было оправданным, потому что пророк Мухаммед, в свою очередь, подвергался насилию с помощью богохульных слов и изображений. Конечно, производимое таким образом стирание грани между символическим и физическим насилием весьма проблематично, но если все свести к простым словам или изображениям, нельзя оценить потенциальную силу и эффект богохульства. Характеризуя их как перформативный акт, мы аналитически выходим за рамки долгое время господствовавшего противопоставления языка как разумного средства понимания и насилия. Мы уже говорили о нашем втором социально-символическом теле, которое можно ранить словами. Подобно тому, как мы антропологически зависим от признания другими, слова также могут сигнализировать об отказе от этого признания, они могут ранить и разрушать. Более того, для адекватного понимания богохульства необходимо сместить акценты, рассматривая не только словесные высказывания, но и широкое поле символических унижений. Особенно яркой формой богохульства в разное время считалось нападение на культовые изображения. Было ли такое нападение кощунственным, или его следует понимать как особо благочестивый поступок, направленный против кощунственного культа изображений, полностью зависело от позиции наблюдателя. Таковы некоторые важные моменты, которые будут обсуждаться в книге. Изложение истории богохульства со времен Ветхого Завета до наших дней, конечно, может быть реализовано только частично, если показать основные сюжеты и поместить их в соответствующий исторический контекст. Любой из этих сюжетов раскрывает повторяющиеся мотивы и общие темы, но в то же время каждый из них по-своему уникален. Ввиду этой сложности, прогулка по долгим эпохам мировой истории может показаться слишком смелой, а соответствующая историческая классификация слишком натянутой. Кроме того, очевидны ограничения аудиокниги. Она создана с западной точки зрения и в первую очередь ориентирована на христианский мир. Иудаизм и ислам выходят на первый план лишь когда вступают в контакт с христианством, что чаще всего выражается в конфликте. Такая форма ярко выраженного европоцентризма, безусловно, заслуживает критики, но на фоне современного состояния исследований более обширный замысел вряд ли представляется возможным, тем более для автора, которому и так уже достаточно часто приходилось выходить за рамки своих основных компетенций, обращаясь к древности и к новейшей истории. Чтобы выработать общее представление, сокращения и сужения неизбежны. Допустимы ли подобные сокращения, решать профессионалам. А удалось ли выработать общее представление – решать всем заинтересованным слушателям.